Медленно повертывал он свое молодое, но уже изборожденное морщинами лицо от одного к другому. Только уравновешенный Дициан ответил ему быстрым взглядом, втайне соглашаясь с ним. «Итак, Корнелий, без особых надежд на успех, попытался объяснить, почему он считает любую демонстрацию в деле висталки Корнелия вредной. Народ любит и почитает Корнелию. В суде над нею, а тем более в ее казни, народ не увидит, как того, наверное, хотелось бы Домициану, строгого служения богам, а просто бесчеловечность и кощунство. Если же мы будем возражать от имени сенатской партии, мы только низведем все дело из сферы общечеловеческой в сферу политики». Дициан поддержал его. «Боюсь, — сказал он, — что наш Корнелий прав. Мы бессильны. Нам остается только одно — молчать». Однако он произнес эти слова не как обычно, деловито и сдержанно, но с такой болью и безнадежностью, что остальные в смятении подняли головы. Дело в том, что первым весть о Корнелии получил Дициан. Эту весть принесла вольноотпущенная Корнелии некая Мелитта. Девушка сбивчиво сообщила ему, что на празднике доброй богини в доме Валузии, жены консула, случилась страшная беда. Но что именно произошло, Дициан так и не мог уловить из путанного рассказа Мелитты. Ясно было одно – Мелитта тут замешана, а Корнелии угрожает серьезная опасность. А ведь этот сдержанный, уже немолодой сенатор Дициан любил висталку Корнелию и как будто убедился в том, что ее улыбка становится ярче и ласковее, когда она видит его. Любовь эта была тихая, ненавязчивая, почти безнадежная. Приблизиться к Корнелии было очень трудно, почти невозможно. А когда ей разрешат покинуть храм Весты, он будет уже стариком. То, что она обратилась за помощью к нему, его глубоко взволновало. Мелитта, именем своей госпожи и подруги, заклинала его увести ее, Мелитту, из Рима, спрятать так, чтобы ее нельзя было найти. Он сделал все, что было в его силах. Поручил надежным людям в потайности переправить вольноотпущенницу в его сицилийское поместье, и она жила теперь там, скрываясь. И, вероятно, в ее лице исчезла главная свидетельница, на которую могли бы сослаться враги Корнелия. Однако, если Домициан действительно решил погубить Корнелию, то одним свидетелем больше или меньше это дело не изменит. Тут едва ли будет решать правосудие, а только ненависть и произвол. И в то время, как говорил Корнелий, Дициан испытывал это чувство беспомощности и бессилия с удвоенной остротой, и в его словах ясно прозвучало горе. На Фанию не действовало ни горе Дициана, ни благоразумие Публия Корнелия. На ее темном, как земля, лице застыло выражение суровости и боли. «Мы не имеем права молчать», — настаивала она, и голос ее был полнозвучным, несмотря на дряхлость ее облика. «Это было бы позором и преступлением!» «Ну, это все еще изречение из Хрестоматии», — подумал, раздражаясь, Публий Корнелий. «Старуха непременно желает продолжить героические традиции их рода. А в моем сочинении она будет самая большая эпизодической фигурой. Истории она не делает». Все же, несмотря на свою трезвую оценку, он не мог не восхищаться этой женщиной, которая так выделялась среди современников своим безрассудным героизмом и жалел о собственном благоразумии. Гратилла, сестра убитого Цепиона, спокойная, несколько располневшая аристократическая дама, поддержала невестку.